Потом пошла хроника ограблений, убийств. Побежали кадры мчащихся полицейских машин, очерченные на мостовых силуэты застреленных людей, а крупным планом выплыли наручники, защелкиваемые на кистях преступника, отворачивающего лицо от телевизионной камеры. Масштабы преступности тоже впечатляющих Чикаго, который оспаривает и эту пальму первенства с другими городами-гигантами Америки. Есть в американском лексиконе выражение «город, который работает». Его всецело можно отнести к Чикаго. Да и на панелях машин голосования, в общем-то, нет имен выборщиков, а указан лишь конкретный кандидат в президенты. Все это, как видим, выглядит сложно. Это та же избирательная головоломка, но она устраивает верхние эшелоны общества. Был такой прецедент. В 1948 году Трумэн не имел большинства голосов избирателей, только 49,4%, но выиграл процентом выборщиков 57,1%. Сложна и процедура голосования выборщиков и подсчета их голосов. Коллегия выборщиков никогда не собирается вместе в полном составе. И голосование проходит в 51-й коллегии, как здесь и говорят, то есть в 50 штатах и федеральном округе Колумбия. Нельзя назвать выборщиков людьми независимыми, голосующими согласно своему внутреннему убеждению, поскольку и выборщик – функционер. Он фактически уполномоченный партией и обязан голосовать за кандидатов своей партии. Юридически выборщик, конечно, свободен, но над ним всегда давлеет партийная лояльность и осознание политических последствий отступничества. Если взять текст 2 статьи Конституции Соединенных Штатов Америки, то там указывается, что выборщики свои итоговые документы направляют на имя председателя Сената. Председатель Сената, говорится в Конституции, в присутствии Сената и Палаты представителей скрывает все опечатанные списки, после чего голоса подсчитываются. Штаб-квартира предвыборного комитета. Вход строго регламентирован, но мне удалось побывать у республиканцев. Постоянного здания у них, как и у демократов, нет. Для штаб-квартиры они снимают всего этаж, но в солидном здании и, главное, удобно расположенном вблизи Капитолийского холма. На техническое оснащение штаб-квартиры не поскупились. Целые терминалы компьютеров. Здесь же настоящая телефонная станция, аппараты которой подключены к ЭВМ. Компьютеры держат в памяти имена 2 миллионов активных сторонников республиканской партии. Они же калькулируют их финансовые субсидии, предназначенные для компаний, телефоны, соединенные с компьютерами, непрерывно автоматически обзванивают избирателей, и хорошо поставленные голоса привлеченных актеров, мужской женщинам, женским мужчинам, часто и такой прием, предлагают голосовать за республиканского кандидата, превознося его достоинства. Актер особенно популярный, тем более любимый зрителем, большая реклама в компании, если он появится, скажем, на экране телевидения. Через любовь к нему может возникнуть симпатия к кандидату. Но за это надо заплатить огромные деньги, заплатить за эфирное время коммерческому телевидению. Только на 5-минутное выступление по ведущим коммерческим каналам Рейган, объявляя о втором сроке своей баллотировки, уплатил $400 000. Всего же 1 минута эфирного времени на телевидении стоит почти до $100 000. Актеров используют и в кампаниях по выборам в Конгресс, в местные органы власти и других. Я помню, как известный Грегори Пек буквально убил кандидатуру консервативного юриста Борка, баллотировавшегося на пожизненный престижный пост члена Верховного суда Соединенных Штатов Америки, призвав отвергнуть ее. но Рейган никогда не привлекал для рекламы